Таким образом, сходство и аналогия между людьми, принадлежащими к различным племенам, неопровержимы. Но и это сходство, и эта аналогия не безусловны, а случаются под влиянием климатов частые видоизменения, имеющие целью приспособить особые органические типы к местным условиям существования. Эти видоизменения влияют на телосложение и темперамент различных племен и дают им возможность выносить без всяких дурных последствий такие климаты, которые нездоровы и даже смертельны для других. Наконец, внимательное наблюдение фактов доказывает, впрочем, что эта перемена совершается постепенно и достигает полноты своей только после нескольких генераций, но так, что однажды произойдя, новые отличия становятся уже наследственными и навсегда составляют уже отпечаток племени. Было бы любопытно узнать эти видоизменения телосложения, темперамента, наследственности, привычек, свойственных каждому из этих типов. Исследовать, разнятся ли они между собою, много или мало, или нисколько. Рассмотреть, одинаковым ли образом выражается влияние таких физических деятелей. Одинаковым ли они подвержены болезням, и представляются ли эти последние с одинаковыми свойствами. Знание всех этих обстоятельств позволило бы составить сравнительную гигиену разных племен и указало бы различные гигиенические видоизменения, которые могли бы быть приложимы к разным народам всех частей земного шара для достижения одних и тех же результатов. Тогда с пользой можно было бы изучить все вопросы, относящиеся к акклиматизации, и установить принципы ее на верном основании. Примечание переводчика. Доктор Брока в своем замечательном сочинении о помесях многочисленными фактами доказал относительное бесплодие при скрещивании негра с белой женщиной, относительное бесплодие некоторых мулатов первой генерации, низкую степень развития в физическом и нравственном отношении некоторых метисов, наконец, относительное бесплодие при скрещивании европейцев с австралийцами или тасманцами. С другой стороны, по мнению Будена, который много занимался этим предметом, существует народная патология, то есть различные племена имеют расположение к различным болезнетворным причинам. Таким образом, доказано, что южные жители переносят гораздо лучше северных непогоду, холод и лишения. У кафров никогда не бывает катаральных болезней дыхательных путей. На острове Мальте гораздо более англичан заболевает грудными болезнями и болезнями кишечного канала, чем мальтийцев. Негры, по-видимому, совершенно гарантированы от влияния болотных местностей, от заболевания желтую лихорадкой, между тем, как вдали от своей родины, и в особенности уже в нашем климате, они гибнут от грудных болезней в гораздо большем числе, чем европейцы. Известно, какая страшная смертность господствует в Индии между английскими солдатами, особенно же вследствие болезней печени, которые между сипаями почти не встречаются. По мнению Леви, индусы преимущественно заболевают болезнью, известную под именем берибери. Болезнь сна свойственна неграм Западной Африки и так далее. Из этого следовало бы, что не все народы в состоянии акклиматизироваться. Примечание Сачавы. К сожалению, мы не имеем точных сведений обо всем этом. Сравнительная физиология различных племен человеческих и сравнительная гигиена, которая может быть только выводом из нее, еще и не почата. Если же я распространился об этом вопросе, то единственно потому, что следовало указать на проблемы, которые должно попытаться разрешить. Можно допустить следующие положения как выражение общности фактов. Первое. человек-туземец так бывает физически развит, что может надлежащим образом удобно жить в этой стране. Второе. Его наружное устройство, образование приспособлено к требованиям климата, среди которого он живет. Третье. Действие всех его отправлений совершенно соответственно среде, в которой он живет, и особенному влиянию внешних деятелей, с которыми он находится в соприкосновении.